Линда. Мало огня. Первым продюсером Линды был Юрий Айзеншпис. Первый клип и снимал Федор Бондарчук. Но славу и принес человек, чье имя в тот момент мало было кому знакомо. Лауреат фестиваля «Ялта-90», лидер группы «Конвой» и автор выдающегося альбома «Танцуй на битом стекле» Максим Фадеев моментально превратил 17-летнюю Линду в самую странную поп-звезду в России. Ее образ, пирсинг губ, дреды, нервические движения – вроде бы не нарушал никаких табу, но максимально зримо демонстрировал тотальную инаковость. Ее музыка, вязкий трип-хоповый грув, восточные мелизмы, ритмический мультикультурализм куда более органично смотрелась в одном ряду с Бьорк и Massive Attack, чем с людьми из программы «Песня года». Финансировал всю эту красоту отец певицы, один из первых российских банкиров. Но творческий уровень у Линды был такой, что упрекать ее в кумовстве никто даже не пытался. Постмодернистская готика, техношаманизм, киберфеминизм. Совместные записи Линды и Фадеева и сейчас звучат свежо и порождают новые смыслы. «Мало огня» — первое совместное заявление Линды и Фадеева. С одной стороны, вроде бы простая песня о сексе. С другой, в 94 году и звучало, и выглядело все это настолько неординарно, что даже строчки про шепот усталых губ, тихое «обними» и «я хочу еще немного больше» казалось, описывали какой-то неведомый ритуал. Так в России появился еще один суперпродюсер. Максим Фадеев, автор песни-продюсер. «Линда от волос до ногтей» была полностью придумана мной. Я писал музыку, я играл на всех инструментах, я подпевал и прочее. Это было мое внутреннее «я», а Линда была прекрасным исполнителем моей роли. Она замечательно выполняла все задачи, которые я перед ней ставил, и в этом смысле была абсолютно идеальна, как некий арт-объект, который я хочу предложить людям. Все клипы тоже придумывал я. И еще участвовали режиссер Армен Петросян и оператор Максим Асачи, мои друзья, которых я привез с Кургана. Никакого сопротивления индустрии мне преодолевать не приходилось. Конечно, мне говорили, что это не может быть популярным, но я никого не слушал, как не слушаю сегодня. Наверное, то, какой эффект тогда произвела Линда, можно сравнить с тем, как сейчас реагируют на Моргенштерна. Только мы поинтеллектуальнее были, в нас было больше смыслов. Но, как и в случае Моргенштерна, это было явление, которое никто не мог объяснить. И, как и в случае Моргенштерна, объяснить это на самом деле очень легко. Это просто яркая, завернутая в оболочку понятная структура. И Линда, и Моргенштерн – это частушка, завернутая в модную аранжировку, и все. На мой взгляд, никакого влияния Линды сейчас нет. Она изуродовала имидж, который был для нее создан, как только стала петь тексты типа «Шерстяная дата». Она испортила свою репутацию, и ее воспринимают уже иначе. Ей не удалось стать идолом. А сломался ее папа, который прибежал и сказал: «Теперь я здесь решаю». Я просто встал и ушел. Интервью взял Александр Горбачев в 2020 году. Фадеев отвечал на вопросы голосовыми сообщениями. Линда. Певица. Я родилась в Кентау, в Казахстане. Там все было пропитано какими-то ритмами, сказаниями. Ты живешь внутри одной большой мантры. Первым инструментом, который я услышала года в 4, гуляя по базарным площадям, была домбра. Это деревянный инструмент с двумя натянутыми, очень толстыми струнами. Его звук напоминал горловое пение. Эта музыка была как фон для какого-то речитатива, сказания. Как-то гуляя в очередной раз, я увидела старца, мудрого человека, и вот он напевал такую однотипную монотонную мантру. Я это запомнила. Это стало жить во мне. Потом, по мере взросления, я начала интересоваться этим все глубже и глубже. Понимала, что мне легко, когда я слышу знакомые звуки, этот музыкальный язык. Я никогда не думала, что буду всю жизнь заниматься музыкой. Это было просто частью моей жизни. Я не знала, что есть какая-то такая профессия, маленькая была. Но меня всегда это привлекало. Я поступила в Гнесинку, но родители думали, что я поступаю на юридический факультет. Поскольку у нас в семье были одни юристы и хирурги, то я должна была выбрать что-то из этих профессий. Папа был у меня очень строгий, спорить с ним было бесполезно. Я никогда и не спорила, просто делала по-своему. Когда я поступила, папа вернулся из очередной командировки. Мы с мамой поехали его встречать в аэропорт, чтобы сообщить ему это пренеприятнейшее известие. Деваться было некуда, потому что меня взяли. И взяли в первоклассную группу. Я попала к удивительному человеку Владимиру Христофоровичу Хачатурову. легенда, мастер музыки, интереснейший человек, во всех направлениях очень продвинутый. На экзамене нужно было спеть три песни, одну не на русском языке, одну народную, одну какую-нибудь блюзовую или джазовую, и прочитать свою любимую поэму, какой-то фрагмент. Я читала молитву Марины Цветаевой и Ахматову. Очень переживала, но когда я начала читать, мне стало абсолютно все равно. Я очутилась в том месте, где могла писать Цветаева, даже слышала какую-то музыку в голове, вообще улетела. Там были слезы, и я встала на колени. Меня трясло, нужен был какой-то доктор, чтобы привести меня в чувство. В жюри было человек 15-18, и когда это случилось, Владимир Христофорович встал, подошел ко мне и сказал: «Ты моя, записывайся». Папа не препятствовал, он смеялся. Был уверен, что я все равно вернусь в какую-нибудь экономику. Считал это подростковой шалостью, переходным возрастом. Но он ошибся. Сейчас он очень любит музыку, стал одним из самых ярых фанатов. Эстетику моих первых альбомов невозможно создать искусственно. Все получается, потому что команда, с которой ты это делаешь, знает твои наклонности, как ты воспринимаешь мир. Я была на тот момент человеком депрессивным, но в хорошем смысле. Мне было важно мое крошечное пространство, мне было сложно открыть ту скорлупу, в которой я находилась. Тогда мне было так комфортнее. Об успехе мы вообще не думали. Мы просто делали, и нам никто не мешал. Поначалу нас не понимали, мы показывали эту музыку, ходили на радиостанции, приносили видео на телеканалы, все крутили пальцем у виска. Мир и так полон депрессии и негатива, а мы еще больше усугубляли. Но мы находили какие-то варианты, мне материально помогали мои родители, мы делали все сами. Мы были командой, нас было 12 человек. У нас был звукорежиссер, который сейчас со мной работает, Михаил Кувшинов. Саундом больше он занимался. Максим Фадеев выстраивал форму грамотно и правильно. То есть продюсеров у нас было несколько. Продюсер, который делал звук, продюсер, который делал форму, и продюсер, который давал на все это деньги. Я сама тоже была продюсером, потому что я четко вела свою линию, знала, что я хочу. Я писала свои сценарии, по которым потом все выстраивалось. Благодаря всем людям, работающим у нас, получилось то, что мы сделали. У нас было 40 концертов в месяц, всегда стадион или какой-нибудь дворец спорта. Я не совсем была готова к такому, масса людей внедрялась в мою жизнь. Дистанцию с ними держать было просто невозможно, психологически мне было сложно. Я искала какой-то выход, но именно в музыке я постепенно научилась задвигать эти двери. Есть мой мир, моя музыка, и больше меня ничего не волнует. Интервью брал Николай Редькин в 2018 году. Интервью было сделано для издания The Blueprint. Его полную версию можно прочитать на сайте издания. Максим Осадчий, режиссер и оператор клипа. Когда я учился в институте кинематографии, я представлял себя в первую очередь оператором кино. У клипов ведь тогда не было никакого серьезного художественного содержания. В 90-м году я снял свой первый художественный полнометражный фильм, через 2 года второй, но после этого в кинематографе наступил не очень благоприятный момент. Большие студии перестали существовать, началась, скажем так, перестройка, и я пошел работать в индустрию клипов и рекламы. Тем более, что к нам тогда начала приходить эта культура. Первой ласточкой был нашумевший клип на песню Игоря Саруханова «Барбар» Миши Хлебородова. Он был похож на западные ролики. Безусловно, на все, что тогда происходило в российских музыкальных клипах, очень сильно влиял Запад. В 90-е мне довелось посотрудничать с самыми популярными в поп-индустрии режиссерами. Хлебородов, Федор Бондарчук, Олег Гусев. Только с ним мы сняли 2,5 сотни клипов, а все свои ролики я даже не считал. Я работал со всеми звездами нашей эстрады: Киркоров, Газманов, Маликов, Агутин, София Ротару, Николаев. С Аллой Борисовной Пугачевой 7-8 роликов сняли. При этом, если говорить о лично моих вкусах, я вырос на классической рок-музыке: Pink Floyd, Deep Purple, Queen, AC/DC. В тот период из западной поп-музыки мне нравились Джордж Майкл, Питер Гэбриэл, Майкл Джексон. У последнего всегда были феноменальные клипы. Но если бы я брался только за то, что мне близко, я бы снял в десятки раз меньше роликов. Появление Максима Фадеева было для меня откровением. Тогда вышел первый его альбом «Танцы на битом стекле». Что-то очень самобытное, ни на что не похожее. Мне нравилась музыка Максима, потому что, работая над визуальным рядом, можно было чувствовать себя свободнее. И у большинства исполнителей были определенные их репертуаром рамки, а в случае с Линдой можно было экспериментировать. Линду я первый раз увидел во время съемок ее первого клипа на Мосфильме с Федором Бондарчуком. Это было еще до Максима. В павильоне была с хорошим размахом построена декорация, а сама Линда была в мужском образе. Набриолиненные волосы, смокинг. На тот момент это был некий поиск, артист формировался. А потом возник Максим, и уже пошла верница альбомов, песен, клипов, образов. В первую очередь это заслуга Фадеева, что творчество Линды нашло отклик у большого числа людей. Генератором образов Линды был Фадеев. Со мной он советовался, но я больше ему сопутствовал. Максим просто говорил, давайте сделаем вот так, и все в это верили и шли дальше. Над визуальным рядом мы работали вместе, предлагая друг другу идеи. Линда того периода была, безусловно, продюсерским проектом. Максим в этом плане универсальный человек. И коммерсант, и музыкант. При этом нельзя сказать, что Линда вообще не принимала никакого участия. Я просто эти моменты не особо отслеживал, я с артистами напрямую не общался. Самый первый клип, снятый для Линды, показался Максиму не очень удачным, хотя стоило немало. И тогда он сказал, давай сделаем просто. И мы сняли несколько роликов прямо в студии на Беговой, где они записывались. Мало огня в том числе. Это был минимализм и по визуалу, и по затратам, но это работало, потому что музыка позволяла такие вещи делать. Визуальный ряд «Мало огня» — абсолютная импровизация. Я всегда больше опираюсь на интуицию. Нет, что-то мы, конечно, продумывали, но примерно на таком уровне. Что будет, если поставить камеру на гриф контрабаса, запустить стеклянный шар под наклоном, чтобы он катился, и снять это в рапиде с разными скоростями? Как, допустим, делается расфокус? Объектив отстегивается от камеры и держится рукой. Включается фонограмма, исполнитель поет, а я в этот момент делаю определенные движения в такт музыки. И идет изобразительно-музыкальный диалог, понимаете? Потом это все, безусловно, монтируется, но в этом кусочке существует определенный визуальный ритм, который нужно потом просто взять и вклеить. Снималось все на пленку 16 мм, и на игре с этой камерой, с включениями-выключениями, с переброской скоростей, все и было построено. Некоторые люди могут импровизировать на музыкальных инструментах, а некоторые нет. А вот здесь у меня получилось импровизировать с камерой. Режиссер, особенно работающий с музыкантами, должен не только придумать идею клипа, которая понравится исполнителю. Он еще должен решать в процессе работы огромное количество вопросов. Артисты – люди очень своеобразные. Что-то им не нравится, что-то им нужно доказать, успокоить. Очень редко, когда всех все устраивает. И чтобы так работать, нужно иметь определенный склад человеческий. Пару раз я это на себя взвалил, но быстро понял, что это не мое. Так что таких режиссерско-операторских работ, как «Мало огня», я сделал очень мало, по пальцам пересчитать. Что касается локаций, например, в Подольске был цементный завод, фантастический объект. Я его знал, потому что снимал там кино. Также мы там сняли клипы на песни «Круг от руки» и «Ворона». Был такой режиссер Армен Петросян, к сожалению, он уже ушел из жизни. Мы тогда работали втроем с ним и с Максимом. Клип «Ворона» снимали 4 дня, ездили туда из камеры, лазили везде, привлекали статистов. Бюджет был достаточно немаленький для того времени. Клип «Круг от руки» я считаю лучшим из сделанных для Линды. В нем есть какая-то недосказанность, тайна. Мне кажется, что в нем музыкальная и визуальная атмосфера совпадают в наибольшей степени. И в результате зрители погружаются в некий иной мир, чего я добиваюсь и в кино. И там, кстати, как раз есть прямое влияние Питера Гэбриэла. Если взять его ролик «Sledgehammer», где он лежал часами и вокруг него раскладывали фрукты, а потом снимали это все покадрово, ну и мультипликатор работали. В общем, мы в этом ролике делали так же, только проще. Работая над клипом «Ворона», я вдохновлялся картинами художника Рене Магрита. Еще тогда я был под впечатлением от творчества режиссера Марка Романака, который для Мадонны сделал ролик «Bad Time Story». Ролик абсолютно сюрреалистический, да и песню саму Бьорк написала. Кстати, после клипа «Ворона» вышел клип Мадонны «Frozen», где она в похожем образе и вороны летают. Он позже вышел, чем наш ролик, это я точно помню. Сама Мадонна, конечно, вряд ли могла его увидеть. И концепцию придумал не она, а режиссер. А видел ли режиссер Крис Каннингем наш клип, я не знаю. Может быть, и видел. В конце 90-х я снимал ролики в Америке, в том числе для рэперов очень известных из Wu-Tang Clan. Они богатые люди и могли себе позволить заплатить за съемки своего клипа. Но этого не происходило. Платили лейблы, продюсерские компании. В России же всегда было по-другому. Артист заработал денег на концертах, написал альбом, продал его и вкладывает чисто свои деньги. Ну или кто-то каких-то меценатов искал. И вообще, основная разница между здесь и там была в бюджетах. Больше бюджет, больше размаха. Меньше. И вот мы в маленькой комнате с Максимом Фадеевым запускаем стеклянный шар по контрабасу. Интервью взял Николай Грунин в 2020 году.